«Да, это поколение определенно наполнено сильными личностями», — внезапно восклицает Порт, ударив рукой по столу, заставив Глинду в неожиданности подпрыгнуть и недовольно посмотреть на него. «Определенно», — задумчиво улыбается директор, просматривая яркие моменты, коих было немало, и останавливая запись на моменте, когда был сбит Невермор едва заметной, короткой вспышкой света, судя по направлению исходившей откуда-то из руин башни. Главный зал снова был полон народу. Дождавшись последних подростков, прошедших испытание, нас всех собрали здесь, куда также пришли студенты старших курсов, чтобы посмотреть на объявление новых, созданных команд. Расселтраж, Кардин Винчестер, Дов Бронзвинг, Скайларк, объявляет вышедших на сцену парней директор, фотографии которых высвечиваются на голограммах над сценой. Ваша группа принесла черных слонов. С этого момента вы входите в команду КРДЛ, кардинал, командиром которой становится Кардин Винчестер. Под тихие аплодисменты ребята спускаются. Старые фотографии сменяются новыми, и на сцену приглашается следующая группа. Лайрен, Нора Валькирия, Янг Сиалонг, Блейк Белладонна. Три девушки и один парень поднимаются. Рядом со мной Руби активно машет сестре, поддерживая ее. «Ваша команда принесла ладьи», — говорит тем временем Аспин. «Отныне вы команда Брни, Бренди», — запнувшись, директор быстро достал свиток и проверил информацию. «Отныне вы команда Арбин, Рубин», — как ни в чем не бывало, продолжил директор под короткие смешки. «Командир, Янг Сиалонг», — младшая сестра тут же начинает выкрикивать ее имя, едва различимая сквозь оглушающие аплодисменты. Видимо, подростки оценили, как Янг, широко улыбнувшись, гордо показала сестре большой палец вверх, при этом выпячивая свою грудь. Два члена ее новой команды поддержали Янг короткими хлопками и едва заметными улыбками в отличие от третьей, которая радостно начала подражать Руби, пытаясь перекричать толпу именем своего командира. «Следующее», — наконец сказала Спин, — когда шум несколько утих. Руби Роуз, Аякаси, Вайс Шни, Пираникас, под еще более громкие аплодисменты, что заставили Руби смущенно накинуть капюшон, а двух других девушек натянуть на лицо вежливые улыбки, мы поднялись на сцену. «Вы выбрали золотых королев», — медленно произнес он, кинув на меня странный взгляд, «вы образуете команду Спра, супернова или сверхновая звезда». Лидер Аякаси, молча киваю директору, принимая поздравления от Руби Спира и короткий кивок от Вайс. «С этого момента я становлюсь студенткой Бикона и лидером команды, ответственность за членов которой отныне буду нести. И здесь начинается мой школьный отрезок жизни. Посмотрим, что он в итоге принесет». Глава 7. Начало учебы. Церемония закончилась ближе к ночи. После нее нас проводили в комнаты наших команд, которые имели электронные замки, активирующиеся с помощью наших свитков. «Ваа! Кроватка!» Протяжно зевая прямо с порога плюхнулась Руби на одно из спальных мест. Оно было оборудовано мягкой подкладкой, плотной простыней и дополнительным квадратным куском ткани. «Что-то не так», — отвлекает меня от разглядывания этой кроватки Вайс, заметив мое замешательство. «Нет, если это стандартное спальное место», — говорю, трогая мягкую поверхность. «Ладно, у меня уже нет сил сегодня на размышления о странностях Койкова», — пораженчески вскинула она ладони вверх. «Если никто не против, я в душ первая», и скрылась за дверью справа от входа. «Не привыкла спать на обычной кровати?» — с интересом спрашивает Пира, отвлекаясь от распаковки своих вещей. «Много путешествовала», — уклончиво ответила, подходя к широкому окну. «Нашей команде предоставили небольшую комнату, где чуть меньше половины всего места занимали 4 кровати. По бокам входной двери стояли 2 стола со стульями и полки над ними, напротив окно. Вещи 3 девушек, что доставили до нас, были расставлены вдоль стен. И где ты успела побывать?» Пересилив себя, повернулась Руби на бок, уставившись на меня с любопытством. «В лесах, пустынях, снежных долинах. Много где, наблюдаю за ночным небом, полным звезд, где на некоторых я была. Здорово, наверное», — мечтательно протянула Руби, закинув руки за голову и уставившись в потолок. «Я выросла на Патче и почти никогда не покидала его, но мечтала, когда стану охотницей, отправиться в путешествие по всему Ремнанту, спасать людей, защищать их от Грим, быть героем. У тебя есть все шансы для исполнения своей мечты», — улыбаюсь на ее слова, так похожие на описание того, чем тенно занимались в период между войнами. «Ты думаешь», — сонно сказала она, медленно засыпая, — Мы сами творим свою судьбу, и, если ты этого желаешь, добьешься. Краем глаза отмечаю, как Пира хотела что-то сказать, но ее прервала вышедшая Вайс, разбудив тем самым и Руби, отправив ее следом за собой в ванную. После все девушки переоделись в свою дополнительную легкую одежду, пижаму, и легли спать, мгновенно засыпая после насыщенного дня. Мне сон не нужен был. Я уложила свое тело на кровати, сосредоточила свое сознание в настоящем теле. Спустя некоторое время, потратив на просмотр новостей, остановилась на сообщении от Ардиса, что он за спектра сегодня получил кейс с прахом. Перемещаю сознание и беру под контроль Фроста, что находится в безымянной деревне. Поднимаюсь на ноги уже в спектре. На улице стоит глубокая ночь. Редкие фонари освещают пустую площадь. Рядом стоит кейс. Беру его, открываю и рассматриваю выемки с прахом. Закрываю и собираюсь выйти в лес, чтобы отправить его челноком на арбитер, как голос Цефалона заставляет сменить направление. Наружные сигнатуры были изменены после прилета стороннего транспорта. Периметр поселения окружен датчиками слежения. Ардис предполагает, что в поселении установили новые параметры защиты, кратко сообщает он. Свободный выход в сеть не имеют. Для подключения нужен прямой доступ. Подхожу к главной точке доступа, антенне рядом с домом старосты. Некоторое время уходит на изучение местных протоколов защиты, безопасный взлом и подсоединение. Теперь Ардис будет иметь частичный контроль над оборонительными системами и сможет сделать незаметное окно для спектра. Это также пригодится ему для слежения за обстановкой вокруг поселения наравне со своими дронами. Несколько зенитных орудий, автоматические турели на достроенной стене, которую снаружи покрывает сеть под напряжением, датчики движения и камеры, контролирующие подступы к стене. Но больше всего меня удивила партия роботов. Судя по электронным записям, они были закуплены у частной компании «Атласа». Мне бы хотелось на них посмотреть, но они располагались на закрытом складе, куда вел сигнал от датчиков. Это уже можно было бы считать грубым вторжением, поэтому я попросил Ардиса узнать больше о технике Северного Королевства. «Грим есть поблизости?» – спрашиваю, преодолевая высокую стену. Зафиксировано несколько одиночных целей и две группы на пределе радиуса слежения. Буду ждать челнок в контрольной точке. Пришли Смиту, чуть погодя дополняю, решив уничтожить цели, что он засек. И Ковату должна понравиться тихая ночная охота. Недалеко от поселения, перед небольшим каменным уступом вертикально завис Мантис, позволяя закрепить к нему снаружи посылку и спрыгнуть Ковату. Смита принимается недовольно мяукать, выражая так свое мнение о том, что я ее обделила своим вниманием в эти дни, но от поглаживаний не отказывается. Пока играюсь с Коватом, челнок переходит в невидимость и взмывает в небо, а спектру приходит приблизительная карта местности с отметками противника. Заканчиваю с почесыванием, и мы срываемся в тихий бег по ночному лесу. Приближаемся к первому одиночному противнику. Им оказывается малоизученный мной Барбатаск. Жестом указываю Ковату атаковать первой. Та с еле слышимым рыком исчезает из видимости. Грим-кабан, медленно шедший, внезапно останавливается и начинает оглядываться по сторонам. Заметил ли он Ковата по запаху, шороху листвы или еще чему, это ему уже не помогает. Смита в невидимости набрасывается на кабана и впивается своими клыками тому в шею, опрокидывая того и не давая подняться. Автомат издает слишком много шума, поэтому его не использую. Остается на выбор вторичное или ближнее оружие. Так как этот вид грим еще недостаточно хорошо мной изучен, подходя к похрипывающему кабану, активирую гаммакор. С трех концов ручного оружия образуется единый луч, впивающийся в черную плоть. Грим начинает исчезать, а кодекс пополняться новой информацией. Закончив с этой целью, мы двигаемся ко второй. На этот раз натыкаемся на группу из трех урс. Смита создает свою копию и посылает ее вперед. Пока все противники отвлечены разглядыванием обманки, сближаюсь с ними со спины, доставая парные мечи. Урсы слишком поздно замечают меня, оборачиваясь на шорох позади. Совершаю рывок и перерезаю двум горло. Третий, готовый зареветь на весь лес, получает небольшую снежную сферу в лицо, превратившую его в ледяную статую. Подбегаю к ней и вонзаю оба меча в подбородок. Лезвие проходит сквозь морду грима и выходит из его маски. Чуть поворачиваю рукоятки и вынимаю. Крюки оставляют после себя разорванные внутренности. Тем временем Смита добивает другого урсу, в то время как последний пытается лапами закрыть порванное горло, из которого хлещет черная жидкость. Этого убиваю гаммакаром. С оставшимися одиночными целями даю порезвиться Смите. Она их путает, сбивает с толку своими копиями и невидимостью, после чего одним броском обрывает тем жизнь. В общем, ночной хищник играется со своей добычей. Последняя группа была самой большой. 6 особей биовульфов расположились у мелкого ручья. С возможностями спектра, тихое устранение всех маловероятно, а поднятый шум может привлечь других в этот район близ поселения. Спектры были все же дублями и обладали ограниченными навыками фрейма. Резерв энергии был низким и не мог пополняться жизненной энергией противников. Незаметно обхожу эту группу и подхожу к ним с другой стороны ручья. Они замечают меня, когда я уже стою по колено в воде, что должно упростить использование способности. Смита прячется позади них, готовясь добить возможных выживших. Привлекаю грим негативными эмоциями. Биовульфы срываются с места и бегут ко мне. Когда они все оказываются в воде, поднимаю руку. Вихрь энергии разносится по округе. Сжимаю пальцы, когда первый грим уже готовится вцепиться в меня своими когтями. Все пространство на несколько метров мгновенно замораживается. Вода становится льдом. Сверху обрушиваются льдистые комья снега, а противники замораживаются на месте. Передо мной в куске льдины замерла оскалившаяся морда. Резко опускаю руку, и весь лед разлетается на осколки. В воду падают кусочки плоти. Резерв спектра пуст, но все враги уже мертвы. Ожидаю появления новых, но небольшой шум битвы никого не привлек. Отсылаю Смиту на орбитер, а спектра возвращаю в безымянное поселение. Остаток ночи наслаждаюсь музыкой этого мира. Утром первой проснулась Руби. Закончив с ванными процедурами и переодевшись в новую форму, сверху накинув свой любимый капюшон, она принялась за побудку остальной команды. «С добрым утром, Супернова!» Подняла руку вверх с таким радостным кличем. «Доброе утро, Руби!» Улыбчиво ответила ей Пира, мгновенно просыпаясь, привыкнув вставать рано утром, и направилась в душ. «Который час?» Сонно протянула Вайс, натягивая одеяло на голову. «Самое время, чтобы успеть разобрать наши вещи и позавтракать перед первым уроком. Так что, подъем!» Принялась стягивать с нее одеяло. Недовольно проворочившись, Вайс сдалась и зевая проследовала в ванну. Вышла уже в форме, более бодрая, и застала картину, как Руби с Пирой тихо переговариваются, наблюдая за их все еще спящим лидером. «Ну и почему вы ее еще не разбудили, а в меня вцепились сразу?» Нахмурившись, посмотрела на них. «Не сплю», тут же ответила Ая, садясь на кровать и снимая наушники. «Что?» Замечает она пристальный взгляд Вайс на себе. «Тебе удобно спать в верхней одежде?» С сомнением спрашивает та. «Я привыкла. Всегда ношу ее. А как же пыль и личная гигиена?» Вместо ответа она мгновение вспыхивает, и остальных девушек обдает легким ветерком. «Чиста», поясняет свои действия. «Начните распаковку своих вещей, если хотите успеть принять утреннюю пищу до занятий», с таким напутствием скрывается в ванной. Ее проявление еще и одежду очищает. «Круто». Просто пожимает плечами Руби, начиная привыкать к особенностям своего партнера. «На мой взгляд, это странно», — говорит Вайс. «Я имею в виду, она даже обувь не снимала, и постоянно находиться в одном и том же. Я слышал о таких людях», — привлекает Пира к себе внимание девушек. «Они привыкли и комфортно себя чувствуют, живя в лесу или другой местности за городом, но при этом к самой городской жизни не приспособлены. Это многое объясняет», — согласно кивает Вайс, распаковывая чемоданы. «И так как мы начали учиться в этой школе, тебе нужно будет познакомить Аю с городской жизнью, Руби». «Мне?» – удивленно переспрашивает, отвлекаясь от разбора своих вещей. «Ты ее партнер. Могу поспорить, у нее даже зубной щетки с собой нет», – отвлекается Вайс от кейса, кивая в сторону душа, из которого не доносится ни звука, ни шума воды, ничего. Руби, с сомнением посмотрев на Вайс и переведя взгляд на делающую вид, что занято распаковкой, Перу, направилась в ванну. «Ая, если что, ты можешь воспользоваться моей зубной щеткой, если, конечно, не взяла СВО», на конце фразы чуть приоткрывает дверь и заглядывает внутрь. «А прошу прощения, ей не специально», тут же с силой захлопывает дверь, привлекая тем самым к себе внимание, и с покрасневшим лицом возвращается к своим вещам. «Ничего не спрашивайте», отстраненно говорит она Перрис Вайс. Те, с сомнением переглянувшись, все же не стали лезть с вопросами, а продолжили распаковывать свой багаж, изредка кидая любопытные взгляды на дверь ванной, откуда по-прежнему не доносилось ни звука. Задумчиво рассматриваю свое лицо в зеркале над раковиной. Снимаю шарф и кладу на полку. Шрам остается на месте, его не убрать, не скрыть. Рядом в воздухе подвешен мой наряд. Опускаю взгляд, осматривая руки и остальное тело. Гладкая кожа без единого волоска. Идеальный образец, по мнению Эрокин, если бы не уродливый шрам на лице и животе. Дефекты. Давно пришло смирение с ними, но отголоски сомнений остаются. Как другие люди, без дефектов, примут меня, когда узнают о них? Как примут мои знакомые? Во времена империи нас считали испорченными, после войны уже не оставалось чистых представителей. Будет проблематично, если подростки воспримут отметку войны из другого измерения негативно. Хотя старшее поколение в лице преподавателей отреагировало весьма сдержанно. М.А.Э. отвлекает меня от мыслей голос Руби. Если что, ты можешь воспользоваться моей зубной щеткой, если, конечно, не взяла СВО. Неожиданно открывает дверь и застает меня полностью обнаженной, лишь с украшениями на лице. А прошу прощения ей не специально, быстро проговаривает и моментально исчезает, закрывая за собой дверь. Коротко вздыхаю, приготовившись встретиться с реакцией, и переключаюсь на одежду. Вопрос со школьной формой решаю закрыть, слегка изменив мой наряд и перекрасив его в академические цвета. С помощью энергии немного подправляю форму, оставляя неизмененными лишь шарф и ботинки, и касаюсь ткани. От моего прикосновения оттенок начинает меняться на нужный мне. Закончив, надеваю получившийся наряд и выхожу. Благодаря стараниям девушек небольшая комната стала выглядеть более жилой, чем до этого. Полки заполнили книгами, одежду аккуратно рассортировали по коробкам и освободившимся чемоданам. Пару картин повесили на стены, оставшиеся кейсы с прахом и другими вещами складировали по углам. Однако при этом возникла другая проблема. Да, как-то тесновато, протянула Руби, рассматривая ставшую казаться еще меньше комнату, где кровати были расположены уже впритык друг к другу. А ведь еще я свой багаж не доставала. У меня его нет, говорит она, выйдя из ванной в одежде, напоминающей школьную. Почему я не удивлена? Тихо пробурчала себе под нос Вайс, но вопрос остается открытым. Нам нужно как-то освободить пространство, уже громче добавила. Можете убрать мою кровать, мне достаточно небольшого пространства, где можно свободно сидеть, указывает она на свое спальное место. Даже не рассматривается, тут же категорично воскликнула Руби. Это будет неправильно. Представь, что мы будем чувствовать, когда будем спать в мягких кроватях, пока наш товарищ отсиживается на полу. Поддержала ее Вайс, скрестив руки. «Ты говорила, что много путешествовала, Пира также включается. Просто попробуй комфорт жизни на одном месте». «Хорошо», спустя пару секунд согласно кивает и обращается конкретно к Руби. «Извини, все в порядке. Если будут вопросы, можешь тут же обращаться. Твой партнер тебе подскажет», уверенно говорит она, но на последних словах невольно краснеет и одновременно хмурится. «В любом случае», начинает Вайс, с удивлением пронаблюдав пантомиму Роуз. Вопрос по освобождению места остается открыт. Что насчет двухъярусных кроватей? Внезапно предлагает Руби. Во-первых, они займут вдвое меньше места, а во-вторых, это круто. Сама от своих слов загорелась этой идеей. Мне нравится, с улыбкой сказала Пира. С учетом всех обстоятельств, это может быть единственным оптимальным решением, в задумчивости протянула Вайс. После все три девушки дружно взглянули на Аю, которая просто пожала плечами. Не уверена, что знаю, что это такое, но если вы хотите. Оставшееся время девушки занимались установкой кровати друг на друга и креплениями, основой которых послужил металл, пожертвованный Шнией и измененной силой Аи. С добрым утром, команда «Сверхновая звезда». С шумом ворвалась в двери Янг. И сегодня с вами я, лидер команды Бренди, и запнулась на полуслове, заметив обновление комнаты. Вау, двойные кровати, круто. Нам бы тоже такие не помешали, задумчиво оглянулась на двери своей комнаты, расположенные прямо напротив. Это моя идея, радостно откликнулась Руби, помахав рукой. И пока сестры кратко обменивались впечатлениями, зашедшие следом оставшиеся члены команды Бренди здоровались с остальными. Кстати о названии, вас же в итоге назвали Рубин, нахмурилась Вайс, скрестив руки на груди. Второй раз отмахнулась от нее Янг, а первый, Бренди, что, как по мне, звучит лучше. Она вчера нас так весь вечер называла, нейтрально заметила Блейк. Но это же круто, высказалась последняя девушка в их команде. Представьте, Сидим мы в клубе, кто-нибудь заказывает бренди, а мы тут как тут, смеясь закончила Нора. Да, это будет обрендительно, подключилась к ней Янг. Примафт. Да, каламбур у меня выходит еще хуже, чем у Янг, поэтому дальше их будет по самому минимуму, если вообще будут. Блейк с Рином обменялись понимающими взглядами и одновременно глубоко вздохнули. Им предстоят долгие 4 года в компании своих энергичных партнеров. А я думаю, что Рубин звучит намного круче, отозвалась Рубин, насупившись. Ну прости, прости, моя дорогая сестренка. Тут же кинулась к ней Янка, обнимая, на что младшая начала яростно сопротивляться. Определенно, с партнером мне повезло, тихо пробормотала себе под нос Вайс, что услышать смогла лишь Эя, что и отвлекло ее от наблюдения за сестрами и заставило посмотреть на уходящее время. После ее замечания подростки вместе поспешили в столовую, буквально на ходу перекусывая в ней, и на последней минуте забежали в кабинет, где проходил первый урок. Предметы в академии так или иначе были связаны с профессией охотника. Они включали в себя гриммоведение, праховедение, историю, право, практику и другое. Первым уроком шло гриммоведение. Стены аудитории с одной стороны украшали макеты передних частей различных гримм, с другой были повешены карты, изображавшие различные части королевства и ближайших земель. Напротив многоуровневых рядов с соединенными столиками на досках были нарисованы гримм с пометками. Над рисунками висело ружье, гибрид секира и дробовика, если не ошибаюсь. Гримм, с этого слова начал тучный преподаватель с седыми волосами на голове и лице. Их также называют исчадия тьмы, монстры, демоны, злобные создания. Но я называю их просто добыча. Ха-ха-ха, добавил он в конце своей речи. Видимо, это что-то должно было значить, но никто из студентов никак не прореагировал, не считая сонных зевков. Я с вопросом покосилась на сидящую рядом Руби, на что та неопределенно махнула рукой, мол, ничего важного. Похоже, что это была вводная речь, так как профессор дальше начал описывать, что из себя представляет сам термин «охотник», «защитник королевств», «убийца гримм» и так далее. Но прежде, чем вы станете им, немного истории, значимо, говорит он, поднимая вверх указательный палец, о молодом, выдающемся охотнике Питере Порте, обо мне, указывает на себя, подмигивая Янг, что сидит рядом с Руби. Это началось в то время. Параллельно слушая и ведя запись рассказа преподавателя, мысленно перерисовывала схемы гримм с доски для лучшего отпечатывания в памяти. Так прошло некоторое время, пока Порт не закончил свою историю, связанную с родственниками, охарактеризовав настоящего охотника в его представлении, рассудительного, расчетливого, образованного. Итак, кто из вас считает, что заслуживает называться им? Обводит аудиторию взглядом, с интересом останавливаясь на мне, с сомнением склоняю голову к плечу. Ведь если рассудительность и расчетливость можно ко мне отнести, то никак не образованность. Именно за этим я и поступила сюда. Я, сэр, подняла руку Вайс, после чего профессор попросил ее переодеться в боевую форму и взять оружие. Когда она проходила мимо Руби, бросила на нее осуждающий взгляд и вышла из аудитории. Вопросительно смотрю на младшую, на что получаю недоуменный взгляд и пожатие плечами. Тем временем профессор, также на пару минут покинувший нас, вкатил в аудиторию клетку почти с себя ростом, из которой доносился злобный рык. Это был Барбатаск. Похоже, после теории начиналась практика. Вернувшись, Вайс в своем белом наряде встала в стойку со своей рапирой напротив клетки. Что же, раз вы, мисс, считаете, что заслуживаете называться истинным охотником, покажите нам. Порт снимает свое оружие со стены и встает рядом с клеткой. Вперед, Вайс, покажи им силу команды Супернова. Подбадривающе выкрикивает Руби, пока мы с Перой ограничиваемся молчаливой поддержкой. Остальные студенты с интересом наблюдают. Вы готовы? В последний раз спрашивает преподаватель и после согласного кивка обрушивает секиру на замок. Дверь клетки тут же распахивается, и из нее вырывается Барбатаск. Не останавливаясь, несется на девушку перед ним. Вайс, нанеся удар по спине, кувырком в сторону уклоняется от массивных бивней и тут же вскакивает. Внимательно наблюдает за достигнувшим стены и развернувшимся кабаном. На наспинных белых пластинах едва заметна царапина от ее удара. «Давай, Вайс!» Еще один подбадривающий выкрик от Руби. Замечаю, как от крика Шни вздрагивает, отвлекшись и краем глаза недовольно взглянув на Роуз. Беловолосая воительница срывается с места и пытается совершить прямой выпад, но несущийся на нее Гримм в последний момент, взмахнув головой, отражает клинок и бьет в ответ. Вайс оказывается подброшенной в воздух. Держась за рапиру, застрявшую меж бивней, она совершает кульбит и приземляется на ноги. Пытается отобрать оружие, но неожиданно оказавшийся умным кабан тянет морду в сторону, в свою очередь стремясь вырвать рапиру из ее рук. Вовремя прикрываю ладонью рот Руби, которая готова была выкрикнуть очередные слова поддержки. Ей нужна концентрация. Сторонние голоса могут отвлечь. Поясняю на ее недоуменный взгляд и возвращаюсь к наблюдению за сражением своей сокомандницы. Дождавшись момента, Вайс подпрыгивает и совершает еще один кульбит в воздухе, возвращая себе рапиру. Не ожидавший этого Гримм валится на бок, но тут же вскакивает и снова начинает бежать на противника. Сразу после приземления Шни втыкает лезвие в пол и, когда кабан почти настиг ее, успевает создать перед собой глиф, подкидывающий Гримм. Еще один глиф под собой, и Вайс подпрыгивает следом, вонзает рапиру в открытое брюхо до самой гарды. Приземляется тяжело дыша, рядом падает мертвый противник. Прекрасный бой, хотя ход в конце был рискованный, коротко похлопал Порт. Однако вы явно все рассчитали предельно точно, блестяще. Прошу, присаживайтесь, дождавшись, когда Вайс приведет себя в порядок и займет свое место, продолжил. Итак, как вы видели, броня полностью покрывает шкуру Барбатаска сверху, оставляя открытым его живот. Остаток времени профессор посвятил подробному описанию этого вида Гримм, где водится, чем опасны, их уязвимые места и так далее, добавив в мой кодекс недостающую информацию по этому виду. Оха, неужели все старшие охотники такие эксцентричные? После урока в коридоре пожаловалась вслух Янг. Не думаю, что все настолько плохо, попыталась поддержать преподавателя Пира. Он подмигивал мне. И тебе, между прочим, указала Янг на нее пальцем, заставив ту в поражении отвести взгляд. У него собственный золотой бюст в кабинете, поддержала напарницу Блейк, оторвавшись от чтения книги. Как бы то ни было, он опытный охотник и преподаватель, привлекла я их внимание. Да ладно, с сомнением протянула Янг. Подробные карты местности, схемы различных видов Гримм с их слабыми местами, начала перечислять то, что приметила в аудитории. Еще, у него седина явно не от возраста. Его фантастические истории, со скепсисом спрашивает Блейк. Подача странная, но смысл понятен. Пожимаю плечами. Он на примере рассказал нам, в каких конкретно ситуациях и для чего нужны были способности настоящего, по его мнению, охотника, более подробно разъясняю на вопросительные взгляды. Но у него золотой бюст в кабинете, уже не ради спора, а ради интереса присоединяется к разговору Рен. А также оружие, подвешенное в виде украшения, непроизвольно потираю наручи своего костюма, незаметное на первый взгляд, вписывающееся в общий интерьер, но всегда под рукой. Вау, а я даже не заметила этого, удивленно говорит Руби. Конечно, не заметила, хмуро взмахнула рукой Вайс. Большую часть урока ты бездельничала, а ведь Руби, если не ошибаюсь, поступила на 2 года младше, и, вместо того, чтобы догонять школьную программу, ты начинаешь запускать текущую, обвинительно ткнула пальцем в Роуз. Разве, удивленно смотрю на стушевавшуюся напарницу, не обратив внимания на ее деятельность на уроке. Эй, не налетай на сестренку, тут же вступается Янг, она еще все догонит. Я не налетаю, раздраженно смотрит уже на старшую, но, если она не возьмется за ум, то может просто вылететь. Все в порядке, Янг, останавливает новый возглас сестры. Я постараюсь быть внимательней на уроках и сделаю все, чтобы как можно быстрее догнать школьную программу, решительно смотрит Руби, получая на это слабую улыбку от Вайс и кивок. «Помогу, если попросишь», — говорю я, на что Руби также улыбается и кивает. «Прости, если ошибаюсь», — несколько неуверенно начинает Вайс. «Но у тебя самой ничего не было, ни пишущих принадлежностей, ни бумаги для записи. Не нужны», — прерываю ее, протягивая руку ладонью вверх. «Создаю на ней иллюзию схемы Барбатаска с пометками», сделанными во время лекции Порта об этом виде Гримм. Голосовая запись тоже есть. Ну, теперь я знаю, в чем твоя помощь мне понадобится. Это, конечно, очень полезно, но не дает тебе права и дальше спать на лекциях. Радость Руби прерывает пристальный взгляд Вайс, заставив ту с напущенным огорчением опустить голову с руками, что вызвало улыбки у всех присутствующих, даже уж не. Следующим уроком шла история. По всему кабинету стояли шкафы с книгами, а стол преподавателя был буквально завален листками. Вместо доски висела огромная карта всего ремнанта с множеством пометок. Некоторые задаются вопросом, что охотнику может дать история. Начал с таких слов преподаватель с вздыбленными зелеными волосами и в очках. И я, доктор Рублик, вам отвечу, все. Значимо, говорит он, беря в руки термос со стола. Наша история может дать нам многие необходимые ответы, нужные нашей профессии. Изучив ошибки прошлого, мы сможем предотвратить их совершение в настоящем, а также, его манера речи была необычна. Появлялось ощущение, что доктор пытается проговорить всю информацию как можно быстрее, будто спешит куда-то. Мне это не особо мешало, чего не скажешь о других. Справа Вайс с напряженным видом записывала речь Ублика, пытаясь поспевать за ним. Слева Руби сдалась на первой же минуте, беспомощно развалившись на парте. Пира сидела за Вайс, а остальные на заднем ряду, так что специально поворачиваться к ним я не стала, внимательно продолжая слушать преподавателя. К сожалению, из-за феномена Гримм исторические записи старого времени ремнанта потеряны, и мы можем лишь предполагать, что было раньше. В этом нам помогают археологические раскопки и поиск древности, которые могли бы пролить свет на начало времен нашего мира, быстро проговорил он, коротко взглянув на меня, и приложился к своему термосу. Но сегодня речь не об этом. Сегодня мы поговорим о глобальном событии, несмотря на все свои ужасы, повлекшим за собой установление многолетнего мира между королевствами. Ублик рассказывал о десятилетнем конфликте, что произошел 80 лет назад. В то время между королевствами Вейла и Мистралем с Мантлом столетиями росло напряжение из-за противоречивых политических направлений. Первоначальный конфликт возник между поселенцами Вейла и Мистраля, нацелившимися на образование поселений на восточном побережье Сануса и ближайших островов, и разросся до полномасштабной войны. Мантл присоединилась к Мистралю, как старый союзник, против Вейла. Они попытались также призвать к себе Вакуа, но те, понимая, что после завоевания Вейла будут следующими, объединились с последними. Конфликт закончился спустя 10 лет в кровавой бойне, устроенной королем Вейла. Мистраль и Мантл попытались захватить праховые шахты Вакуа и отрезать Вейл от поставок. Ублик рассказывал, что историки до сих пор спорят, что в итоге там на самом деле произошло. Одни говорят, что король Вейла самолично уничтожил многотысячную армию захватчиков. Другие упирают на то, что вражеский генерал был самонадеян, а его солдаты неопытны в пустынных сражениях. Но в одном все сходятся точно, в тот день Великая война завершилась. Из-за сражений по всем континентам Сануса и Анимы немалый урон по королевствам пришелся от привлеченных большим негативом Гримм, что уничтожали города и деревни без разбора. Вейл потерял множество своих поселений. Оставшиеся выходцы из Мантиса покинули Аниму и переселились на Солитас, где образовали Атлас. После войны все четыре правителя собрались на нейтральном острове Витал, где произошла реорганизация королевств, перераспределение территории, где король Вейла объявил о создании школ охотников, призванных защищать не конкретное королевство, а человечество в целом. Именно тогда был образован фестиваль Витал, турнир, на котором студенты Академии показывают свои достижения, чтобы люди видели, что огонь человечества в борьбе против Гримм никогда не погаснет, значимо закончил он, взяв небольшую паузу, чтобы подростки прониклись. На этом все. В качестве домашнего задания, напишите ваше обоснование созданию турнира. Студенты, нагруженные новой информацией, принялись медленно покидать аудиторию. Не все. Мисс Касси, не могли бы вы задержаться? Остановил меня Ублик. Речь пойдет о вашей находке, поясняет на вопросительный взгляд. Руби замирает рядом, но, после моего похлопывания по плечу, согласно кивает и спрашивает напоследок. Мы сейчас в столовую идем, тебе что-нибудь взять? После моего отрицательного жеста выходит из класса. Снаружи доносятся громкие голоса остальных девушек, после чего начинают удаляться. Итак, мисс Иакаси достает осколок, принесенный мной, и кладет на стол. Реликвия, что вы нашли, представляет невероятную ценность для археологии, значимо проговаривает он, сверкнув очками. Посмотрите на эти надписи, показывает на золотистые орнаменты часть цифрового номера. Они сохранились не целиком, но того, что осталось, мне хватило для проведения небольшого исследования. И результат меня потряс, быстро проговаривает он и выпивает, этот язык неизвестен на ремнанте, а значит, принадлежит более древней цивилизации, чем известна истории, существование которой подтверждает эта первая найденная реликвия. Если мы сможем исследовать руины или еще хоть что-то относящееся, это может стать открытием века или даже тысячелетия. В своей экспрессе чуть не запрыгнул на стол, уже шагнув на свое кресло. КХМ. Так вот, поправил себя, спустившись на пол. Хоть профессор Гудвич говорила мне, но все же, вы можете мне показать, в каких руинах вы нашли эту реликвию. Взмахнул рукой, указывая на карту ремнанта, пристально наблюдая за мной. Отрицательно качаю головой, так как на этой карте не могу показать лунный комплекс. Но хоть что-то вы можете добавить, не сдается Ублик. Какие-нибудь местные приметы. Глинда говорила, что вы родились на границе Вейла с Вакуа, может, какие ориентиры. Руины располагались посреди пустоши, осторожно говорю я, не ожидав, что этот осколок вызовет столько эмоций. Правда, это были лунные пустоши. Что же, понятно, глубоко вздохнув, отвечает он. Весьма вероятно, что вы, путешествуя в одиночестве, не вели записи своего пути, быстро отпивает из термоса. Прошу прощения за возможное оказанное давление на вас, коротко поклонился. Можете быть свободны, возвращается к своим разбросанным листкам на столе, тихо бубня себе под нос. Может, где-то в пустыне. С того места, остановившись у дверей, повернулась к нему. Я взяла несколько других фрагментов, и видя, как у профессора загорелся взгляд, тут же добавила. Но в ближайшее время я не смогу их вам предоставить. О, конечно, поправляет очки. Учеба должна быть на первом месте, такое для себя объяснение придумал Ублик. Когда у вас появится возможность, прошу в мой кабинет. Для вас он будет открыт в любое время суток. С коротким кивком покидаю аудиторию. Таким ходом я планировала получить еще некоторое количество льен на первое время, пока не найду другой источник дохода и информацию. Думаю, профессор не будет против поделиться результатами своих исследований, в процессе которых он может найти зацепки Аракин на этой планете. Такое, конечно, маловероятно, но все же, свою команду вместе с другими я нашла в столовой за одним длинным столом. Присаживаюсь с краю, молча поздоровавшись с сидевшей рядом Руби, и достаю свиток, просматривая на нем доступную информацию по Великой войне. Другие, похоже, не замечают моего прихода, увлекшись своим разговором. «Ты не голодна?» – внезапно спрашивает Руби, отвлекая от свитка. Она с некоторой нерешительностью смотрит на свой поднос с едой и переводит взгляд на меня. «Нет, на шарф. Вспоминаю утреннее происшествие. Это из-за шарфа. Если хочешь, я могу принести еду к нам в комнату», – обеспокоенно говорит она. «Все в порядке. Я действительно не голодна», – не удержавшись, кладу руку на голову, с улыбкой наблюдая за надувшей щеки Руби, стоически терпевшей поглаживание. А шарф – это напоминание об одном близком человеке, убираю руку с головы и касаюсь черной ткани. В голове вспыхивают воспоминания ярости, печали, опустошения и смирения. Моя накидка тоже досталась от дорого мне человека, Руби с нежностью гладит свой красный плащ. Но все же, ты и за завтраком ничего не ела, недовольно смотрит на меня. Плохо весь день ходить голодной, скрещивает руки на груди, передвинув ко мне тарелку с яблоком. И как ей объяснить, что энергия бездны дает мне все необходимое для жизни? И надо ли? С коротким вздохом беру круглый фрукт и, опустив шарф, откусываю его. Вкус был необычным, хотя мне почти ни с чем сравнивать. Последнее, что я ела, была печень пойманной мной морской рыбы, запеченная поселенцами на земной равнине прошлого мира. Погрузившись в воспоминания о рыбалке, не сразу заметила повисшую над столом тишину. Все подростки прекратили свои разговоры и смотрели на меня, точнее, на мой шрам. Это была одна из причин, почему я не хотела есть со всеми. Теперь они чувствовали себя неловко в присутствии дефектной. «Ладно», – протянула Янг, разрушив тишину. «Готова поспорить, за этим скрывается эпическая история», и приняла слушательскую позу, сцепив руки над столом и положив на нее голову. «Кто это был? Смертоносный грим с огромными клешнями? Думаю, нашу чемпионку не взял бы и дисталкер», – подключилась к обсуждению Нора, заразительно улыбаясь, полностью разрушив неловкую атмосферу. «Наверняка враг был силен», — кивает самой себе Пира, также с интересом приготовившись слушать. «Силен, враг которого я не смогла победить», — медленно говорю, представляя бесконечное пространство бездны и вспоминая то, что таится в ней. Но Гримм, что мы встретили на посвящении, также были опасны. Если бы вы не занялись дисталкером, пришлось бы сложнее, обращаюсь к Янке и ее команде. Таким образом сменяю тему разговора на вчерашнее сражение. Конечно, другие это замечают, но не зацикливают внимание на этом. До конца перерыва мы обсуждали прошедшую инициацию. Янг на пару с Норой описывали, как они красочно разделывались со Скорпионом с поправками от Блейкерина. Пира под смущенное выражение лица Вайс поведала нам, как они забрели в пещеру этого Скорпиона и после сбежали, встретившись с нами у храма. Доев фрукты, приподнимаю шарф, улыбаясь. Небольшое опасение, что мои новые знакомые могут негативно воспринять мой дефект, проходит. Не хочется прерывать их общение, но предупреждаю, что практические занятия уже вот-вот начнутся. Подростки быстро доедают свои порции, и мы спешим в класс. Практика проводилась в том самом зале, где была церемония. Пока мы рассаживались на трибунах, перед нами на полукруглую арену вышла преподавательница. Для тех, кто не знает, повторюсь, сверкнув своими очками, взмахнула своим оружием. Мое имя Глинда Гудвич, и я буду вести у вас практические занятия. Они будут проходить в формате поединка один на один или группа на группу. На этой арене, обводит помещение рукой, проводятся групповые бои. Но, так как у нас сегодня первое занятие, мы проведем одиночный. Она просит достать наши свитки и объясняет правила. С помощью специальной программы свиток может определить приблизительные запасы ауры владельца. Эти сведения обозначаются полосой, имеющей зеленый, желтый и красный сектор. Когда аура полная, полоса зеленая. Сражения ведутся до тех пор, пока у одного из оппонентов аура не опускается до красной зоны. Свиток также по умолчанию передает сведения о полосе другим сокомандникам. Отключаю эту функцию, играясь со своим индикатором ауры, пытаясь найти баланс. Когда энергетическая пленка защиты вокруг меня становится более плотной, полоска продлевается. Когда я уменьшаю энергию вокруг себя, полоска уходит в красный сектор. Занятно. Для показательного тренировочного боя, я прошу выйти мисс Никас. Тем временем Гудвич приглашает к себе вниз Перу и подбирает на своем свитке оппонентку ей. Если позволите, профессор, внезапно говорит Пира, привлекая ее внимание. Могу я выбрать себе в противнике Аякаси, заставляет удивленно посмотреть на нее других девушек. Сожалею, мисс Никас, поправляет свои очки Глинда. Но на практических занятиях бои не могут проходить между членами одной команды. Этим вы можете заняться в свободное от уроков время на одном из меньших полигонов. Естественно, соглашение преподавателя, строго добавляет в конце. Пира с грустной улыбкой согласно кивает и уходит, так и не взглянув в нашу сторону. Что это было? Удивленно смотрит на меня Руби. У меня нет ответа на этот вопрос, но у кое-кого есть предположение. Может, хотела проверить навыки? Отстраненно замечает Вайс, рассматривая вызванного соперника для Пиры. Мы наблюдали на инициации твою силу, поворачивается к нам, но совсем не видели, как ты сражаешься, лишь добивающий удар в конце. Может, Пира захотела лично проверить навыки, заставляет задуматься над ее словами. Через некоторое время оба противника оказываются на арене в своих боевых доспехах и с оружием. Над ними высвечивается табло с портретами и полосами ауры. Пираникас против Довобронзвинга, объявляет Глинда соперников. Начинайте. Противником нашей красноволосой воительницы выступает член команды Кардинал. Блондин в защитной кирасе с коротким мечом в качестве оружия. На его рукоятке расположены два отверстия, что, возможно, позволяет ему пользоваться своим мечем, как пистолетом или, возможно, дробовиком. Пира замирает прямо напротив него. Щит в правой руке выставлен чуть вперед, левая рука с мечом заведена назад. Судя по защитной стойке, предоставляет первый удар ему. Дов заметно нервничает, крепко сжимая рукоять меча. Но вот он делает первые шаги и совершает боковой удар. Пира с легкостью его отражает своим щитом и наносит пробный выпад своим мечом в ответ. Парень это явно ожидал. Отскочив назад и пропустив удар, направляет рукоять ниже щита и выстреливает. Пира совершает кульбит вперед и бьет щитом. Дов отражает удар своим лезвием и уводит в сторону, при этом оставляя открытым грудь. Пира этим пользуется, прямым выпадом меча отбрасывая парня на несколько метров. Возникает ощущение, что девушка только разминается, в то время как ее оппонент выкладывается на полную. Парень встает на ноги с нахмуренным лицом. Капли пота появляются на лбу, хотя не прошло и полминуты с момента начала сражения. Он бежит на нее и повторяет свой боковой удар. Пира блокирует, не пытаясь ответить. Дофф использует инерцию от отражения и атакует с другого бока, прерывая удары выстрелами в упор. Девушка блокирует все его атаки, с изяществом уклоняясь от пуль. Похоже, патроны у него заканчиваются, так как, нажав на курок, вместо выстрела разносится громкий щелчок. На ближней дистанции перезарядиться ему не дадут. Парень совершает самоубийственную попытку. Он пытается схватить руку девушки, держащую меч, при этом нанося удар лезвием сверху вниз, метя в шею. Пира закрывается щитом от меча, хватает того за протянутую руку и совершает бросок через себя. Дофф падает на спину, поднимая клубы пыли. Он быстро поднимается на ноги, перезаряжаясь. В отчаянии начинает стрелять с расстояния. Пира уклоняется от пуль, некоторые принимая на щит, сближаясь с ним. Похоже, решает наконец закончить поединок, где силы были с самого начала неравны. Она наносит быстрые удары мечом, отбивая щитом все попытки Дофа защититься, и, обезоружив его, прямым выпадом отправляет в полет. Парень вновь оказывается на полу, а его оружие падает у ног девушки. Достаточно, останавливает бой Глинда, указывая на табло. Как вы видите, у мистера Бронзвинга аура находится в красной зоне, что означает его поражение. Ваши навыки довольно неплохи, обращается конкретно к парню, за исключением вашей попытки схватить мисс Сникас. Тренируйтесь усерднее. Дофф коротко кивает, опустив голову, и идет за своим оружием, пока Глинда рассказывает нам подробнее о проведении поединков на практических занятиях. Пира, подняв оружие, с улыбкой протягивает его сопернику и что-то говорит. Парень ей резко отвечает и вырывает меч из рук. Улыбка Пиры становится натянутой. Полоска ее ауры за весь бой едва сдвинулась с места. Краем уха слышу, как вокруг другие обсуждают прошедший поединок. Слышу выражение «непобедимая девочка», «богиня войны» и так далее. Вернувшись к нам, Перу поздравляют с победой Рубис Вайс и команда Бренди, точнее, Рубин. Глинда объявляет об окончании практических занятий в первый день, и так как практика была последней на сегодня, мы все направляемся по своим комнатам. Все в порядке? Чуть задержавшись позади вместе с Перой, тихо спрашиваю у нее. Да, все отлично. А что такое? На ее грустное выражение лица мигом натягивается приветливая улыбка. Тебя что-то беспокоило там, на арене? Все хорошо. Не стоит переживать, сдрогнувшей улыбкой поднимает руки вверх и машет ими в отрицательном жесте. Понятно, киваю головой, не собираясь давить на нее. Но не забывай, сейчас ты в команде, и я, как лидер, готова тебя выслушать в любой момент. Пира уже не улыбается, задумчиво глядя себе под ноги. И принять, как вы приняли меня, еще тише добавляю в конце. О, и передай остальным, что я направилась к местной хранительнице, отрываю ее от своих мыслей, заставив удивленно посмотреть на меня. Библиотека, говорю ей напоследок и сворачиваю в проход, ведущий туда. Обернувшись, замечаю, как Пира отстраненно кивает мне вслед и начинает догонять остальных. Библиотека Академии Бикона была большой, точно больше лавки Таксона. Многочисленные стеллажи с бумажными носителями информации. Жаль, что их нельзя тут приобрести, только взять на время. Пропуском для местной хранительницы знаний служил свиток. Благодаря ее помощи я подобрала для начала несколько книг по истории Великой войны. Некоторое время потребовалось, чтобы отобрать тома, где хранилась новая для меня информация, после чего, записав их на себя и возвратив ненужные хранительнице, я вернулась в нашу комнату. Там уже находились другие члены команды. Пира лежала на своей нижней кровати и пролистывала что-то на свитке. Руби сидела за столом, а рядом с ней стояла Вайс с учебником. «Хей, Ая, Пира сказала, что ты ушла в библиотеку. Как прошло?» Оторвавшись от своих записей, поинтересовалась Руби. Молча указываю на стопку книг в руках. «Не отвлекайся», тут же получает она легким ударом учебника по голове от Вайс. «У тебя здесь ошибка», указывает на лист. Руби с удивленным возгласом возвращается к своим записям. «Подхожу к своей кровати и ставлю книги на полку, привлекая к себе внимание Пиры. С молчаливым вопросом обращаюсь к ней и киваю на девушек у стола. Руби попросила Вайс помочь ей с пробелами в школьных знаниях, моментально поняв меня, шепотом поясняет она. Вайс согласилась. Понятливо киваю и сажусь на свою нижнюю кровать с книгой в руках. Она описывает краткие сведения о начале конфликта между поселенцами королевств. где кто занял места и где приблизительно начались стычки. Может быть, эта информация мне никогда не пригодится, но это кусочек истории мира, в котором я теперь живу. К тому же Цефалан Суда явно обрадуется этому кусочку информации. Все, на сегодня со школьной программой закончили, через некоторое время, говорит Вайс, устало вздохнув и захлопнув учебник. Ура! Довольно потянулась ее ученица. Теперь домашнее задание, открывает новый учебник. Не ед, с горестным стоном Руби валится на стол. Ая, не могла бы ты помочь, отвлекает меня от чтения Вайс. Признаться, я не успела записать всю лекцию профессора Ублика, с легким смущением говорит. И твоя схема Гримм очень бы пригодилась. Подхожу к ним, создавая проекцию Барбатаска. К нам присоединяется Пира. Вместе нам быстро удается сделать, что просили профессора. Во время обсуждения образования турнира, я задумчиво рассматривала одну идею. Она могла помочь мне быстрее освоиться на Ремнанте, одновременно позволив еще больше сблизиться с командой. Когда уже все задания были сделаны, а девушки собирались заняться своими делами, в том числе Руби убежать к сестре, привлекаю их внимание. В ваше свободное время, мне нужна будет помощь, начинаю я, в изучении языка. Прости, удивленно спрашивает Вайс, как и другие, не поняв моей просьбы. Я не умею читать и писать на языке Ремнанта. Это шутка, Вайс до сих пор не понимает этого. Молча развожу руками. Как такое возможно? Ты же только что, хоть и не писала, но читала, недоверчиво указывает на листки на столе, почти все исписанные ее красивым почерком. Автопереводчик, касаюсь соматики на лице, связанной с имплантом. Но он несовершенной фразы, имеющие глубокий смысл, переводит отрывочно. Поэтому ты не вела записи на уроках. Понятливо кивает Руби. Да, начало учиться, но нужна практика. Но, если ты используешь переводчик, Пира задумчиво смотрит на меня, значит используешь какой-то другой язык в качестве источника, а в данный момент на Ремнанте один общий язык, согласно добавляет ее партнер. С детства я училась только одному языку. Словесно он не отличается от ремнанского, но письменностью они полностью различаются. Покажешь? Руби с любопытством протягивает лист. Беру карандаши на листе, вывожу надпись на аракинском: долг, честь, могущество, сострадание, основополагающие принципы Тинна. Показываю ее другим. Это больше похоже на рисунок, чем на слова, разглядывает Руби фразу, выведенную волнистыми линиями. Никогда не видела ничего подобного, высказывается Вайс. Это точно не рисунок, я умею рисовать, но картины совсем не похожи на мою письменность, говорю и вспоминаю про ту лесную поляну, где первый раз ступила на землю Ремнанта, собираясь ее запечатлеть. Ты говорила, что много путешествовала. Может, твои родители были археологами и обучили тебя древнему языку? Сделала Пира предположение. Языку научили они, согласно киваю. Но я не помню, кем они были, произношу, не меняя тона, но все равно мои слова создают негативную атмосферу в комнате. Прости, тихо говорит Пира, опустив голову. Меня это не задевает, если ты об этом, спокойно отвечаю ей и обращаюсь уже ко всем. Поможете в практике? Да, конечно, напарница, со слегка грустной улыбкой говорит Руби, в любое время. Само собой, согласно кивает Вайс, было бы катастрофой, если бы другие узнали, что наш великолепный лидер не умеет писать и читать. О, считаешь ее великолепной, начинает подтрунивать над ней моя напарница. Простая оговорка, смущенно кашляет в кулачок. И, Руби, ты вроде бы хотела навестить Янг? О, точно. Вспомнив об этом и попрощавшись, она мигом вылетела из комнаты, захлопнув за собой дверь и оставив кружащиеся лепестки роз. «Ну что за ребенок?» – беззлобно говорит ей вслед Вайс, отмахиваясь от остатков проявления. «Если позволишь, завтра начнем». Забирается к себе на верхнюю кровать со свитком. Молчаливым кивком провожаю ее и смотрю на Перу, которая до сих пор отводит взгляд от меня. «Проверишь почерк?» – спрашиваю у нее, – на что она неуверенно кивает головой. Вместе садимся за один стол, и я, отключив переводчик, начинаю писать слова и читать на ремнанском. Пира указывает мне на ошибки и поправляет речь, где нужно, со временем избавляясь от волнения и начиная задумчиво на меня посматривать. Так кончается первый учебный день в стенах Бикона. Руби вернулась от сестры уже ночью, когда Пира с Вайс спали, и, молча поздоровавшись со мной, забралась к себе на верхнюю кровать. Я продолжила чтение книг до утра. На следующий день после занятий поменяла взятые бумажные носители информации на новые и принесла их в комнату, где Руби снова дополнительно занималась с Вайс. Решив по возможности помочь и получить новые знания, присоединилась к ним. И вновь краем глаза ловила на себе задумчивые взгляды Перы, что сидела на своей кровати со свитком и, похоже, вела какую-то свою внутреннюю борьбу. Замечаю, что она, наконец, пришла к какому-то выводу и решительно встала с кровати. Отвлекаю Руби с Вайс от их занятий похлопыванием по плечу и кивком указываю на Перу. «Я хочу вам кое-что рассказать», — начала она, неуверенно смотря на свиток. «Причину, почему я покинула Мистраль и поступила в Бикон. Но прежде, Ая, твердо на меня посмотрела, битва. Пообещай, что сразишься со мной. Если тебя это не затруднит, конечно», — поспешно добавила, взмахнув руками. После моего согласного кивка она вкратце рассказала свою историю. Первоначально она не стремилась стать чемпионкой. Усердно училась на охотника и неожиданно сумела победить на своем первом чемпионате. Родители были в восторге от этого и всячески поощряли ее усердие в тренировках. Стремясь не разочаровать их, Пира постоянно занималась, и так она выиграла второй турнир. Люди стали ее замечать, давление усилилось. Чем больше она побеждала, тем сильнее давила ответственность. Родители и окружающие ожидали от нее дальнейших побед. Пира добивалась их, но оставалась верна своей цели стать охотником. Так это произошло. Она стала неким идолом, непобедимой девочкой, богиней войны и так далее. Люди создали ей образ, который она невольно поддерживала своими непрекращающимися победами. Доходило даже до того, что некоторые соперники отказывались от поединка, сразу сдаваясь. Другие после разгромного поражения бросали свою карьеру. «Охотник должен быть сильным», — говорит она. «Чтобы добиться большего, мы должны перешагивать через себя. Но в моем лице они видели несокрушимую стену, перед которой они сдавались и опускали руки, с грустью смотрит на свои ладони. Я не могла заставить себя разочаровать родителей, специально проиграв, но и на соперников, что выглядели разбито после сражения со мной, было больно смотреть. Окружающие, те, кого я называла друзьями, видели во мне недостижимого идола, не замечая меня саму», кладет руку себе на грудь. «Даже родители уже не хотели, чтобы я становилась охотником, а продолжила карьеру турнирного бойца. В итоге я решила поступить в Бикон, оставляя прошлое позади и надеясь начать все заново», замечаю в этот момент, как дернулась Вайс, потерев пальцем висок рядом со шрамом. «Но, как вы могли видеть, надежды не оправдались. Если исходить из ее слов и том, что я успела увидеть, складывалась весьма печальная картина. Пира была доброй, даже слишком, даже во вред себе. Вежливая маска, что она носила, стремясь не обидеть других, скрывала другие чувства. Твои друзья, — с грустью протягивает Руби. — Кто-то начал завидовать, кто-то пытался прикрыться моей славой. Так друзей не стало», — криво улыбается она, разводя руками. «Но теперь у тебя есть друзья, которые с тобой не из-за славы, а из-за того, что ты – это ты», – взволнованно обняла ее Руби. «Меня с самого начала не интересовала твоя репутация, просто пожимаю плечами. Сейчас видно, что человек ты хороший, этого достаточно». Кривая, улыбчивая маска Перы медленно сменяется на настоящую улыбку. «Я также несколько погорячилась в начале, постоянно напоминая тебе о достижениях», – говорит Вайс, независимо смотря в сторону. «Все же этим можно гордиться. Но я бы не хотела становиться партнером с другим человеком, даже если бы у него были такие же достижения. Ты», — прямо смотрит на нее, указывая пальцем. «И именно ты, Пира Никас, а не непобедимая девочка, являешься моим партнером. Я все сказала», — после своей экспрессивной речи тут же смущенно отвернулась. «Это место, академия, студенты которой вряд ли так просто покинут ее, проиграв тебе», — добавляю я. «И ты также знакома с еще минимум четырьмя личностями, что называют тебя своим другом», — указываю в сторону комнаты команды Рубин. «И я благодарна вам за это», — неподдельно, счастливо улыбается Пира, обнимая Руби в ответ. «Спустя некоторое время, как девушки успокоились после откровения, я решила выполнить обещание. Идем», — просто сказала, двинувшись к выходу и вызывая с арбитра подходящее снаряжение. «Куда ты хочешь пойти в это время?» Удивленно с некоторым подозрением отвлекается Вайс от свитка, лежа у себя наверху. «Поединок. Сейчас», — еще один удивленный возглас от Руби, кинувший взгляд в окно, где уже проступало ночное время. Наверное, уже все полигоны закрыты, и мисс Гудвич не оценит, если мы ее потревожим так поздно, невольно содрогнулась на последних словах. Не полигоны, лес вокруг академии. Но это же против правил, спустилась с кровати Вайс, обвинительно глядя на меня и молча подошедшую Перу. Нет такого правила, запрещающего сражения вне академии, говорю напоследок и выхожу. Да, только на территории академии вне полигонов драки запрещены, неуверенно проговаривает Пира и присоединяется ко мне. Когда снарядишься, приходи на эту точку, показываю на свитке нужное место и пересылаю карту. А ты куда? С любопытством спрашивает. За своим снаряжением. Оно не в помещении арсенала хранится, Пира не задает больше вопросов, и мы расходимся. Экипировка вскоре должна быть доставлена Ардисом на приметный склон. Стоило дверям комнаты закрыться, Руби тут же спрыгивает с кровати и начинает в темпе одеваться. «А ты куда?» – раздраженно спрашивает Вайс. «Я должна это увидеть», – борется с блузкой, надевая ее на себя. «Тебе разве не интересно посмотреть на их бой, если только нас поймает Гудвич?» – шепотом протягивает Вайс, накидывая на себя кофту. Руби коротко усмехается на это, ожидая ее у дверей, после чего обе успевают догнать Перу. Вместе наведываются в помещение с шкафчиками хранения, а после приходят на отмеченную АИ поляну, плотно окруженную деревьями со всех сторон.